С 9 по 13 мая делегации министерств, политических партий и организаций, а также представители различных слоев населения разных стран посетили наше посольство, чтобы поздравить Ким Чен Ына с избранием председателем Трудовой партии Кореи. В их числе делегации Министерства революционных вооруженных сил Кубы, Кхмерской демократической партии Камбоджи, Футбольного общества Королевской армии Камбоджи, Камбоджийского общества Тхэквондо, Генеральный секретарь Рабочей партии Демократического Конго, Генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Бангладеш и председатель Германского антиимпериалистического форума, которые возложили корзину и букеты цветов к картинам с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а совместный генеральный директор фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, генеральный директор итальянской корпорации Invest Group, секретарь Сянганского комитета энергетического фонда Чунха, председатель корпорации Имперу и генеральный директор закрытой туркомпании Чинни прислали корзины из цветов в наше представительство в своих странах.